Приемник, взятый из дома Клаттеров и проданный апеллиантами в Мехико, был представлен суду, и адвокатам были известны еще и другие доказательства вины их подзащитных. Когда подсудимым предложили ответить на выдвинутые против них обвинения, они промолчали, хотя им необходимо было заявить о своей невиновности. В тот момент у следствия не было никаких существенных доказательств их вины, и не было необходимости с самого начала судебного процесса строить защиту на основе невменяемости. Попытка построить защиту на невменяемости вследствие серьезных повреждений, полученных несколько лет назад при несчастных случаях, на головных болях и периодических помрачениях рассудка Хикока, была подобна хватанию за пресловутую соломинку. Адвокаты столкнулись с ситуацией, когда возмутительные преступления были совершены в отношении невинных людей. При этих обстоятельствах можно оправдать их заявление о том, что они не сомневаются в виновности своих подзащитных и рассчитывают только на милосердие суда. Им оставалось надеяться лишь на неожиданный поворот судьбы, который спас бы жизнь этим заблудшим душам. В отчете, который судья Тилл подал Верховному суду штата Канзас, он указал, что апеллианты получили справедливый конституционный суд. Посему суд отказал в пересмотре приговора и установил новую дату казни – 25 октября 1962 года. Так случилось, что Лоуэлл Ли Эндрюс, чье дело дважды было пересмотрено в Верховном суде Соединенных Штатов, должен был быть повешен на месяц позже. Убийцы Клаттеров, получив отсрочку у федерального судьи, избежали назначенной даты. Эндрюс остался при своей. Когда преступника приговаривают к высшей мере наказания, между вынесением приговора и приведением его в исполнение проходит в среднем 17 месяцев. Недавно в Техасе вооруженного грабителя казнили на электрическом стуле через месяц после суда, а в Луизиане на тот момент, когда писались эти строки, двое насильников ожидали своего часа уже 12 лет. Срок мало зависит от удачи, зато сильно зависит от хода процесса. Большинство адвокатов, ведущих подобные дела, назначаются судом и работают без гонорара, но суды довольно часто, дабы избежать апелляций, основанных на упреках в неадекватном представительстве, назначают в таких случаях юристов высшей пробы, которые защищают обвиняемых с похвальной энергией. Однако даже не самый талантливый адвокат может год за годом отодвигать судный день, ибо система апелляции, поставившая американскую юриспруденцию в зависимость от правового колеса фортуны, игры случая, благосклонного к преступнику, такова, что игра не прекращается до самого конца, сначала в государственных судах, затем в федеральных судах, вплоть до высшего трибунала, Верховного суда США. Но даже поражение не имеет большого значения, коль скоро адвокат заключенного обнаружит или изобретет новое основание для апелляции. Обычно это удается, и колесо вновь начинает вертеться и вертится иногда до тех пор, пока порой спустя несколько лет заключенный вновь не предстанет перед высшим судом страны, вероятно, лишь для того, чтобы снова начать медленное, жестокое состязание. Но в перерывах колесо останавливается, и можно объявить победителя или, хотя уже все равно, проигравшего. Адвокаты Эндрюса боролись до последнего, но их клиент зашел на виселицу в пятницу 30 ноября 1962 года. «Ночь была холодная», — сказал Хикок в беседе с журналистом, с которым он вел переписку и которому периодически разрешали его навестить. Холодная и сырая, дождь лил, как из ведра, и на бейсбольном поле грязь была до яиц. Поэтому, когда Энди повели к складу, им пришлось идти по дорожке. Мы все смотрели в окно, Перри, я, Ронни Йорк и Джимми Латтам. Это было сразу после полуночи. И склад был освещен, словно тыква на Хэллоуин. Двери распахнули настежь. Мы видели зрителей, охрану, доктора и начальника тюрьмы. Все, что только можно, кроме виселицы. Она была за углом, но нам была видна ее тень. Тень на стене, словно тень боксерского ринга. Священник и четверо охранников сопровождали Энди и на секунду остановились возле самой двери склада. Энди смотрел на виселицу. Это просто чувствовалось. Руки у него были связаны спереди. Вдруг священник приблизился к Энди и снял с него очки. Без них у Энди стал какой-то жалостный вид. Его провели внутрь, и я подумал, как же он ступеньки-то увидит. Стояла тишина, только собака все лаяла. Какая-то городская собака. Потом мы услышали звук, и Джимми Латтам спросил, что это. А я ему сказал, что это люк. Потом снова стало совсем тихо, только собаку слышно. Старина Энди долго трепыхался. Им, наверное, потом много пришлось убираться. Каждые несколько минут доктор выходил за дверь и стоял там со своим стетоскопом в руке. Я бы не сказал, что ему его работа была по душе. Он хватал ртом воздух, словно задыхался, и плакал. Джимми сказал: «Проняло, красавчика». Я думаю, он выходил, чтобы никто не видел, что он плачет. Потом он возвращался и слушал, остановилось ли у Энди сердце. Похоже было, что оно не остановится никогда. На самом деле оно продолжало биться 19 минут. «Энди был забавный мальчик», — сказал Хикок, криво усмехаясь, сигареты в зубах. «Он, как я ему и говорил, совершенно не уважал человеческую жизнь, даже свою собственную. Прямо перед тем, как его повесили, он съел двух жареных цыплят. А еще днем курил сигары. Пил колу, писал стихи. Когда за ним пришли, мы стали прощаться, я сказал: «Скоро увидимся, Энди. Уверен, что мы попадем в одно и то же место, так что разведай, что к чему, и поищи для нас местечко попрохладнее». Он засмеялся и сказал, что не верит в рай или в ад, а только в то, что прах вернется во прах, и сказал, что к нему приезжали дядька с теткой, и сказали, что они уже припасли гроб, и что его положат на маленьком кладбище на севере Миссури, в том же месте, где похоронены трое его жертв. Они собирались закопать Энди прямо рядом с ними. Он сказал, что когда они ему об этом сказали, он с трудом мог удержаться от смеха. Я сказал: «Хорошо тебе. Могила уже, можно сказать, обеспечена. Нас-то с Перри наверняка отдадут вивисекторам». Мы шутили в таком духе, пока ему не пришло время идти. И, проходя мимо, он сунул мне листок бумаги, на котором было написано стихотворение. Я не знаю, сам он его написал или нашел в книжке. Мне показалось, что это он сочинил сам. Если вам интересно, я вам его пошлю. Позже он выполнил свое обещание, и прощальное послание Эндрюса оказалось 9-й строфой из элегии, написанной на сельском кладбище Грея. «Величие гербов и блески власти, и всех красот, что дать богатство в силе, жди смерти, что наступит в одночасье. Дорожки славы все ведут к могиле». Энди мне нравился. Он был шизик, не настоящий шизик, как тут все орали, но, знаете, просто дурачок. Он всегда говорил, что сбежит или станет наемным убийцей. Он любил воображать, как он шатается по Чикаго или Лос-Анджелесу с автоматом в футляре от скрипки, крутым парнем, говорил, что будет брать $1000 за голову. Хикок засмеялся, возможно, над нелепостью мечтаний своего друга, вздохнул и покачал головой. Но для парня его возраста он был самым умным из всех, кого я когда-то знал. Ходячая энциклопедия. Когда этот мальчик читал книгу, она оставалась у него в голове целиком. Конечно, он ни черта не знал о жизни. Я-то, конечно, неуч, если о чем и знаю, так это как раз о жизни. Я видел много всяких гнусностей. Видел, как пороли белого человека, видел, как рождаются дети, видел девочку, которой было не больше 14, и она продала себя 3 парням сразу. Однажды я упал с корабля за борт в 5 милях от берега. 5 миль проплыл, чувствуя, как из меня с каждым ударом сердца уходит жизнь. Однажды в вестибюле гостиницы «Мюлебах» президент Трумэн пожал мне руку. Гарри С. Трумэн. Когда я работал в больнице водителем скорой помощи, я видел все стороны жизни, какие есть. Такие вещи, от которых стошнило бы даже собаку. Но Энди... Он ни черта не знал о жизни, только читал о ней в книгах. Он был невинен, как младенец. Малыш с пачкой кукурузных палочек. Он никогда не был женщиной, с мужчиной или мулом тоже. Так он сам говорил. Наверное, именно за это я его и любил больше всего. За то, что он был не испорченный. Все остальные здесь, конечно, мастера заливать. Я сам один из первых. Медом не корми, дай потрепать языком. Похвастать. Иначе ты никто и ничто, просто картофелина, прорастающая в своем чулане размером 7 на 10 футов. Но Энди никогда не трепался. Он говорил, что нет смысла говорить о том, чего никогда не было. Хотя старина Перри не жалел, что Энди нас покинул. У Энди было то единственное, чего Перри хотелось больше всего на свете. Он был образованный, и Перри не мог ему этого простить. Вы же знаете, как Перри обожает произносить слова на $100, из которых ему самому понятно, дай бог, половина. Словно черномазый из колледжа. Боже, как он бесился, когда Энди тыкал его носом в ошибки. Ясное дело, Энди просто старался дать ему то, чего он так хотел — образование. Правда, с Перри вообще невозможно иметь дело. У него здесь нет ни одного друга. Я имею в виду, какого дьявола он перед всеми задирает нос, обзывает всех извращенцами и выродками, прохаживается насчет того, что у них низкий IQ. Как жаль, что не у всех такие чувствительные души, как у маленького Перри. Он же у нас святой. Господи! Я знаю ребят, которые с удовольствием пошли бы на перекладину, если бы им дали оказаться с ним на минутку один на один в душевой. А как он корчил из себя умника перед Йорком и Латомом! Ронни говорит, что ему очень не хватает того пастушеского бича. «Уж я бы, — говорит, — прижал маленько Перри. Я его не виню. В конце концов, мы все в одной лодке, и они хорошие ребята». Хикок грустно хихикнул, пожал плечами и сказал: «Вы понимаете, что я имею в виду? Хорошее, насколько можно ждать от убийц. Мать Ронни Йорка приезжала к нему сюда несколько раз. Однажды в комнате ожидания она встретила мою мать. И теперь они стали первыми подругами. Миссис Йорк хочет, чтобы моя мать приехала к ней во Флориду погостить. И даже осталась там жить». Господи, хорошо бы она поехала. Тогда и не пришлось бы каждый раз, когда она ко мне едет, трястись в автобусе, улыбаться, стараться найти, что сказать, поднять мне настроение. Бедная женщина. Я не знаю, как она все это выдержит. Странно, что она еще не свихнулась. Разные глаза Хикока обратились к окну комнаты свиданий. Его лицо, опухшее, бледное, как кладбищенская лилия, мерцало в слабом зимнем свете, льющемся через загороженное решеткой стекло. «Бедная женщина!» Она написала начальнику и спросила его, нельзя ли ей в следующий раз поговорить с Перри. Она хотела услышать от самого Перри, как он убил тех людей и что я не стрелял, а стрелял только он один. Остается только надеяться, что нас когда-нибудь будут судить заново, и Перри скажет правду. Только я в этом сомневаюсь. Он просто решил, что мы с ним должны уйти вместе. Спиной к спине. Это неправильно. Многие убийцы никогда и не сидели в камере смертников, а я никого не убивал. Если у тебя есть 50 тысяч долларов, ты можешь перебить половину Канзас-Сити и только посмеиваться. Ха-ха! Внезапная усмешка стерла его горькое негодование. Уху-хуа! Опять я о нем. Старый плакса. Вы думали, что я уже успокоился. Но как Бог свят, я бы все отдал, чтобы поквитаться с Перри. Он такой брюзга, такой двуличный. Так ревнует к каждому письму, что я получаю, к каждому посетителю. К нему никто никогда не приходит, кроме вас, — сказал он журналисту, который одинаково хорошо знал Хикока и Смита. Еще адвокат. Помните, когда он лежал в больнице, прикидывался голодающим? Его папаша прислал открытку, так вот начальник написал Перриному папаше, что он может приезжать в любое время. Но он так и не появился. Не знаю. Иногда мне становится жалко Перри. Похоже, он один из самых одиноких людей на Земле. Ну и черт с ним, сам виноват. Хикок вытянул из пачки пэл-мэл новую сигарету, наморщил нос и сказал. «Я пробовал бросить курить, потом подумал, а что это изменит? Если повезет, я заработаю рак и оставлю законничков с носом». Некоторое время я курил сигары Энди. На утро после того, как его повесили, я проснулся и позвал его «Энди!», как обычно. Потом вспомнил, что он уже на пути к Миссури с тетей и дядей. Я выглянул в коридор. В его камере делали уборку, и все его барахло было сложено в кучу. Матрац его койки, его тапочки и альбом для вырезок со всеми съедобными картинками. Он называл его холодильником. И эта коробка — сигары «Макбет». Я сказал охраннику, что Энди оставил их мне. На самом деле, я их так и не скурил. Не знаю, как у Энди, а у меня от них начинался понос. Ну, и что сказать насчет высшей меры? Я не против смертной казни. Это месть. Но что плохого в мести? Наоборот... Если бы я был родственником Клаттеров или любого из тех, кого пришили Йорк с Латомом, я бы не мог покоиться с миром, пока убийца не прокатился на больших качелях. Эти люди, которые пишут письма в газету, в одной топикской газете на днях появилось сразу два. Одно даже от пастора. Пишут, что на самом деле весь этот суд не более чем фарс. Почему, дескать, эти сукины дети Смит и Хикок, которых давно пора вздернуть, до сих пор проедают деньги налогоплательщиков? Что ж, я их понимаю. Они бесятся из-за того, что не могут получить, что хотят, мести. И я постараюсь сделать все, чтобы не получили. Я одобряю повешение, но только пока меня самого не вешают. Но все же его повесили. Прошло еще 3 года, и в течение тех лет 2 исключительно квалифицированных адвоката из Канзас-Сити, Джозеф П. Дженкинс и Роберт Бингам, сменили Шульца. который был отстранен от этого дела. Дженкинс и Бингам были назначены федеральным судьей и работали без гонорара, но были твердо уверены, что ответчики стали жертвами чудовищно несправедливого суда. Они подавали многочисленные апелляции во все судебные инстанции, и таким образом их клиенты трижды избежали назначенной даты – 25 октября 1962 года, 8 августа 1963 года и 18 февраля 1965 года. Адвокаты заявили, что их клиенты были несправедливо осуждены, потому что им не были назначены защитники до того, как они признались и отказались от предварительных слушаний. Они не получили должной защиты на суде, были осуждены с помощью свидетельств, добытых без ордера на обыск, дробовик и нож, взятые из дома Хикока. И несмотря на то, что общественное мнение активно пропагандировало идеи, наносящие ущерб обвиняемым, им не было предоставлено право изменить место проведения суда. С этими аргументами Дженкинс и Бингам добились того, что казнь трижды переносилась Верховным судом США. «Большим мальчиком», как называли его многие осужденные. Но в каждом случае суд, который никогда не комментирует в таких случаях своих решений, отклонял апелляцию, отказываясь истребовать дело для полного пересмотра. В марте 1965 года, когда Смит и Хикок находились в камерах почти 2000 дней, Верховный суд штата Канзас постановил, что их жизни должны прерваться между полуночью и 2 часами утра в среду 14 апреля 1965 года. После этого недавно избранному губернатору штата Уильяму Эйвери было направлено прошение о помиловании. Но Эйвери, богатый фермер, чутко прислушивающийся к общественному мнению, отказался вмешиваться, считая, что такое решение суда будет лучше всего отвечать интересам народа Канзаса. 2 месяца спустя Эйвери также отклонил прошение о помиловании Йорка и Латтема, которых повесили 22 июня 1965 года. И так случилось, что в светлые часы утра среды Элвин Дьюи, завтракая в кофейне Топикской гостиницы, прочел на первой странице Kansas City Star заголовок, которого он давно ждал. «Смерть на виселице за кровавое злодеяние». Статья, написанная репортером Associated Press, начиналась следующим образом. Ричард Юджин Хикок и Перри Эдвард Смит, соучастники в преступлении, умерли на виселице в тюрьме сегодня рано утром за то, что совершили одно из самых кровавых убийств в криминальной летописи штата Канзас. Хикок, 33 лет, умер первым, в 0:41, 36-летний Смит умер в 1:19.